Сплошь да рядом бывало и так, что мы в литературе задним числом наталкивались на то, к чему уже пришли своим путем. Это радовало нас, так как подтверждало объективность полученных нами результатов. Сплошь да рядом, напротив, бывало и так, что мы знакомились с теми или иными воздействиями на здоровье благодаря материалам, попадавшимся в наши руки. И тогда мы с интересом осуществляли испытания, опять-таки, прежде всего, на себе. После чего соглашались или не соглашались с этими дошедшими до нас предложениями, а подчас корректировали или уточняли их. Но всегда началом начал и опорой опор был у нас собственный опыт, собственное множественное испытание обретенных знаний. Разумеется, подобный подход определяет и некоторую узость предлагаемых ниже записок. Здесь не будет сказано о многом, что наверняка полезно для человека, но чего мы не проходили. С другой стороны, подобный метод личной апробации позволяет говорить о затрагиваемых по ходу дела предметах с достаточной степенью уверенности и определенности. Теперь опять возвращаясь к тому узлу сложных проблем, о которых говорилось чуть раньше. Сначала мы самостоятельно пришли к некой парадоксальной методике, если позволительно употребить этот термин в столь тонкой сфере человеческих отношений. А спустя несколько лет после этого нашли ее описание в глубоко засекреченных на протяжении веков китайских описаниях. Итак, имеется возможность, которая существует и которая использовалась верхушкой китайских сановников. Она же включена и в некоторые высокие ступени йоги. Удовлетворять женщину столько раз, сколько ей требуется, и получать колоссальное наслаждение самому, не тратя каждый раз семени. Я отнюдь не уверен в том, что степень открытости и развития цивилизованного подхода к здоровью человека в нашем обществе очень уж скоро поднимется до того, что подобная практика войдет в повседневный быт человека. Подготовка к ней требует от партнеров определенной психологической и физиологической тренировки и приводит к тому, что оргазм у мужчины завершается не исторжением семени, а колоссальной, подобной атомной вспышкой наслаждения, захватывающего всю психику, весь организм. Отдача же необходимого женщине фермента происходит, скажем, один раз из 5 или 10 контактов, что вполне достаточно для нормального физиологического функционирования организма и в то же время не губительно для мужчины. Отчетливо представляю себе, сколь искреннее возмущение с клеймением подобных речений как в прессе, так и с самых высоких трибун способно вызвать это нарушение традиционно дедовских отношений между мужчиной и женщиной. Уж если заклеймена была детская сексуальная энциклопедия с ее элементарным изложением вековечных истин, то тут уж надо ждать удара посерьезнее. Но я-то думаю о другом. Я думаю о том немалом благе, которое возникает в жизни женщины, потому что супруг ее начинает и продолжает на протяжении десятилетий безупречно исполнять возложенные на него природой по отношению к ней обязанности и в плане физиологическом, и в плане психологическом. От этого у нее сохранится полнокровная радость бытия, вызывающая соответственно и постоянно радостное настроение. Качественно поднимается также и уровень тотального здоровья у мужчины. Там, где он раньше платил за наслаждение значительной, но порой опасной затратой сил, теперь он и получает постоянный, весьма заметный, а подчас и колоссальный их приток. После жаркой, эмоционально насыщенной, многократно повторенной встречи он не лежит, как дохлый гусь, а может на одном дыхании после этого пробежать 20 километров, ибо энергия будет распирать его, ему просто физически необходимо потребуется реализовать, израсходовать ее. И те наши предшественники во времени, которые скрывали этот метод как самый большой секрет привилегированной касты, эти китайские мандарины еще до 90 лет и старше выглядели розовощекими молодыми людьми, были постоянно свежими, обладали большой, неугасающей потенцией и способны были зачинать при необходимости вполне полноценных детей на любом этапе своей жизни.